Глава 23. Загадки Сируса. Несет нас минут 5-10, будто в бездну. И чувство безысходности хуже некуда, потому что не контролируешь ничего. Время превратилось в бесконечность, а крики девушек утонули в приближающемся шуме воды. Наше барахло летит вместе с нами, не все успели в руки взять, автомат скребется сзади за спиной, убираю вперед. Бледный желтый свет в конце тоннеля перерастает в ослепительный и солидарно с нарастающим шумом воды накрывает нас с головой, когда под задницей пропадает каменная канава, по которой мы скатывались. Свободный полет сменяется ударом о водную гладь и погружением в безмолвную глухоту с бульканьем пузырьков. Выныриваю, отталкиваясь от твердого дна. Глубина 2,5 метра. Желтый свет окутывает пространство, а я ищу девушек. Неподалеку выныривает Ульви. Подхватываю ее и плывем к ближайшему спасительному краю каменной плиты. Убедившись, что зацепилась и соображает, метнулся назад. Вижу, и Мира уже взбирается на край неподалеку, озираясь ошалело. Нелли нигде нет. Твою мать! В груди похолодело, ныряю с открытыми глазами, ищу. Дно бетонное, кости колышутся, всюду скелеты. А вот и кошка моя на дне среди них. Рвусь за ней. Сама глаза ошалелые открывает вдруг, рвется вверх с пузырьками, на поверхность за ней идут, там и встречаемся. Кашляет водой прямо мне в лицо. Какая молодец, выбралась. Но барахтается, ибо плавать не умеет. Хватаю крепко, тащу к платформе, на ней еще веревка моя неотвязанная, тянет за собой грудную клетку скелета. Бррр, какая мерзость. Отплевываюсь. Вода будто масляная. Фу, млядь. Пришли в себя на сухом камне, пособирали кое-как барахло со дна. Пришлось 3 раза нырять, чтобы щит полупрозрачный найти. Магия же блокируется, чтобы его по велению мысли переместить. Хотя, с другой стороны, я бы все это вытянул своим особым способом, будучи вне зоны действия нейтрализующего поля. Другой вопрос, что сейчас может что-то пригодиться, как и АКМ, который утопил. Сижу вот, разбираю по деталям, пока девушки осматриваются. Фонари, 3 из 4, работают, но они нам пока не нужны. Все окутано желтым светом, источником которого являются породы на потолке и стенах огромной пещеры, в которую мы попали. Выбравшись на платформу, мы оказались перед тем самым лабиринтом Сируса, в самом сердце которого и должен находиться наш камень. Стены не до потолка, ибо до него этажа 4 — 3 метра из камня, напоминающего бетон. Такие ровные, будто из блоков состоят. Вход прямо перед носом, и сразу же виднеются варианты. Эмира попыталась залезть на стену и упростить весь путь, но тут же с криками спрыгнула, порезав руку. Мандя, все в колючках. И это, заразы, предусмотрели. Сам лабиринт стоит на платформе. Вода, похоже, заходит и под него. Шумит знатно, где-то целые водопады хреначат, не один и не два. Перед входом шириной 3 метра на стене парадное послание путнику очередное выдолблено. И Нелли зачитывает с заметным волнением. «Летишь по небу, как плывешь по воде. Она укажет путь. Но остерегись дыхания, теперь оно горячее». «Вода повсюду», — бурчит Эмира. «Не понимаю, как нам это поможет». «Внутри будут водные преграды», — говорит кошечка встревоженно. «Если видишь их, то рядом ловушка. Лабиринт полон ими». «В первую очередь мы должны обращать внимание на кости счастливчиков», — усмехнулась Эмира. «А воды здесь хоть отбавляй». «Обращайте внимание на стены. Если увидите знак дыхания, замрите», — добавила Ольви. «Точно», — согласилась Нелли. «Что ж, все готовы?» — хлопаю в ладоши. «Глядите в оба, пошли». Двинулись неуверенно, опасливо. 3 шага, и мы внутри. Тут же стал выбор, налево или направо. Стены из сплошного серого бетона, никаких подсказок, только мелкие царапины и черные следы, похожи от крови, а следом от угля. Хм. Повернули налево, прослеживается геометрическая точность. Ширина коридоров 2 метра, повороты под прямыми углами. Ольви и Нелли идут, просматривая стены, мы с Эмирой штудируем пол. Новая развилка. Уже в 3 стороны вариант. Подсказок никаких, следов тоже. Снова выбираем левый. По большому счету знаю, как проходить лабиринты. Левую или правую руку к стене и ведешь неотрывно, даже если по всем тупикам, все равно находишь размыкание периметра в итоге. Для этого нужно много терпения, но главное — это безопасность. А ее здесь нам не обещают. Несколько вынужденных поворотов, и Нелли шарахается, дергая и меня, идущего первым. Углядела на стене знак дыхания. Ну и дальше угрожающий длинный коридор, где так и напрашивается какая-нибудь смачная ловушка. А в конце еще вода по узкому каналу поперек бежит. Мы ж опасаемся воды? Опасаемся. Вернулись к развилке, двинули направо. Млять, а там еще одна развилка в две стороны. Снова направо поворачиваем. Два вынужденных поворота и вновь длинный коридор, в конце которого из трубы в нишу в полу вода переливается с писающим журчанием. Итак, снова вода. Комментирую, остановившись. К желтому свету глаз попривык. На полу чуть дальше уже и щель можно разглядеть, идущую ровно поперек. Ха. «Знак пламени», — объявляет Ольви, найдя его на стене. Нелли подсказывает, подтверждая. «Первый я иду. 5 шагов от меня дистанции. Командую и начинаю движение. Осторожно, как, мать его, принц Персии. Наступаю на платформу ногой, под весом одной ничего не прожимается, но зачем-то этот квадратный люк на всю ширину коридора сделан. Полностью встаю, затаив дыхание. Можно было и перепрыгнуть, но дырки в стене смущают. Обнадеживает, что останков нет. И я двигаюсь дальше. Подождите. Дальше вторую створку разглядел. Щелчок едва слышный, и пол уходит из-под ног. Замедляю время. Дрянь, как знал. Под ногами черный омут, куда стремительно тянет. Наполовину уже ушел. И продолжаю снижаться. Телепорт не работает, чтобы выскочить, только нано-броня в помощь. Выбрасываю руку вверх и ращу в обе стороны копье, чтобы в распорку встало. «Давай, давай!» Медленно тянется, сука такая, и цепляется, когда я уже почти ушел под пол. Твою мать, внизу в этой жиже столько костей плавает, что убиться о них можно. Жуть! Подтягиваюсь на палке, ногами пробую за край зацепиться, а снизу створки обратно начинают въезжать, подталкивая. Выскочил, вернулся в нормальный режим и сразу же суккубку с Фелиской придержал рванувших меня спасать на перегонки. Встал отдышаться, эти смотрят ошалело. Звук раздался такой, как из унитаза после смыва, разве что помощнее. Щелчок, плиты поелозили слегка, возвращаясь в прежний закрытый вид. «Твою мать!» — выругался, еще не отдышавшись. «Не дыхание надо остерегаться, а пламени! Горячее дыхание дракона — это уже пламя! Двоечницы обе!» «Прости, Крис», — выдала кошечка. Ольве только ноздри в ответ раздула. «Возвращаемся», — заключаю. «Пошли назад. Ощущения двоякие. Поворот вроде должен быть в другую сторону. Вышли к площадке на выбор и понимаем, что не были здесь еще, хотя, по идее, должны были вернуться к выбору и пойти туда, где знак дыхания». «Что за проделки нечисти?» — выругалась Эмира первой. «Это не та развилка!» «Я помню, как шли. Переходы были длиннее», — согласилась и Ольви. «Похоже, после срабатывания ловушки лабиринт перестраивается», — выдала кошечка деловито. «Так уж и перестраивается», — бросил я недовольно. «Стенка задвинулась в одном месте, раздвинулась в другом. Не надо страстей нагонять». «Да, свой способ прохождения можно выкинуть в помойку». Нелли не спешит уходить с нового места. Ищет подсказки под ворчание Эмиры. «Да что ты так долго возишься?» «Главное, чтобы был толк», — отвечает Ольви задумчиво и объявляет. «Нашла. Нелли, подойди, пожалуйста». «Подсказка на стене. Вот только лишь под определенным углом видны иероглифы». «Получив свое, дракон успокоился», — зачитывает кошечка. «Снова задышал? Идем по знаку дыхания?» — уточняю. «Нет, по знаку сон», — ответила Нелли. «Теперь он укажет верный путь». «Погнали бродить дальше. Новые развилки, новые длинные коридоры с ловушками. Знак полумесяц в кружочке ведет нас безопасным путем, как кошечка подсказывала». И мне почему-то кажется, что лабиринт — это дело рук умов явно не жителей Вита. Продвигаемся вроде вглубь лабиринта, но иногда такое ощущение, что ходим кругами. Потолок высокий и однообразный, по нему не сориентироваться, а вот по скелетам, которые вскоре начали появляться на каждом шагу, стало проще понимать верность наших решений. Останки разные, в доспехах и без, много оружия ржавого и рассыпавшегося. отчего впечатление сложилось, что здесь вода поднимается периодически, способствуя окислению. И это мне совсем не нравится. Чую, что где-то некий таймер все-таки включен, и если мы не успеем... После 5 часов изнурительных брожений впервые выходим на площадку побольше стандартных. 7 на 7 метров примерно. Похоже, мы подбираемся к центру лабиринта. Все на нервах, все дерганные. Особенно я. Подмывает взлететь и разведать, вот только что там увижу. Стены, стены и еще раз стены. Ах да, спиной встречу потолок. И, судя по всему, если я перелезу в неположенное место, нарушу план неких сил, которые исправно ведут нас к цели. Второй момент немаловажный. Этих 3 лошадей я так не перенесу. Испытание подобного рода турбина не прошла еще. И это не только грузоподъемность, но и мои навыки в удержании баланса с грузом. А рисковать девушками никак нельзя. Вот и стоим, как дебилы, перед первой статуей, похоже, того самого Сируса, который оказался престарелым правителем и кошаком. Статуя из белого мрамора на постаменте с ушастым стариком в кафтане. Борода у него аж до пупа. Смотрит в сторону 4 круглых отверстий в полу диаметром не больше метра, где что-то там плещется. Подошел взглянуть. По его левое плечо в 2 колодцах вода, а по правое в дырках черная жижа. А теперь самое интересное. Ходов дальше нет. Тупик, млять. Площадь тупиковая, а камнем и не пахнет. Зато пахнет другим. Сквозь шум воды слышу за спиной массовый скрежет, словно нечто отвратительное движется за нами по пятам. Вряд ли девушки слышат, но чуют опасность уж точно. Все вздыбленные, глазища ошалелые. «Ну и куда теперь, знатоки гробниц?» — завыла разочарованная Эмира и сама взялась по стенам выискивать письмена. «Ищите секретный ход», — скомандовала кошечка сдержанно. «Надо отдать должное, старается держать самообладание. Переводит древние иероглифы на отлично, учитывая прежние ошибки. Довела уверенно». «Или подсказку», — добавила Ольве вымученно, и потопала саму статую осматривать. Магичка больше всех устала. Мало того, что выносливости ей все же не хватает, по сравнению с этими воительницами, на которых и пахать можно, так еще и без магии она. А жалкий меч, что ей нашли среди останков, вряд ли сильно поможет в случае чего. Осмотрела тщательно, но безрезультатно. Уселась прямо под постамент. «Все, Крис, вымоталась я», — призналась магичка. «Может, привал на полчасика?» «Время против нас», — раздалось от кошечки в подтверждение моих опасений. «Остерегайтесь воды» означает и то, что здесь может все затопить в скором времени. «Да, такое, похоже, тут бывало», — согласилась Эмира. «На металле доспехов и оружия мертвых ржавчина неспроста». «Это дерьмовая новость», — произнесла Ольви на выдохе и вообще улеглась на бетон. Затем процитировала, вероятно, из древнего свитка. «У ног старца Сируса упасть не брезгуй». Тяжелый вздох. «Что с выходом, Крис?» — спрашивает Эмира. «Думаешь, придется нырять в одну из этих дырок?» «Похоже на то», — взвыл я. «О, зеленый дракон, не хотелось бы!» — простонала кошечка, продолжая штудировать стену. 3 дыры с ловушками, 1 проход дальше», — комментирую, подгребая к первой с жижей. «Между дырками 3 метра расстояние, явно отдельные резервуары. А что там в дерьме? Лезвия, штыри, гидравлический пресс, голодные рыбы или кислота?» «В отверстии с водой тоже ничего не просматривается. Труба уходит в сторону и пузырьки уносятся. Течение есть, причем нехилое, судя по наблюдению. Швырнуть может или всосать хоть в жернова. И если мы в ближайшее время не решимся, сюда примчит нечто или вода поднимется». «Вы слышите?» — ахает Эмира. «Что?» — встрепенулась кошечка. «Да тише ты!» — рыкнула суккубка. «О чем я и говорил. Мелкодробный скрежет перерос в массовый шелест». «Крис, ты слышишь?» — спрашивает суккубка. «Да, поторопимся. Что-то движется сюда». Согласился вроде спокойно, а по спине мурашки. «Если это то, о чем думаю, нам пи***ц». «Что с рукой?» — прошипела Нелли на Эмиру. «Да, через бинт кровь сочится». «Хочешь сказать, мою кровь учуяли?» — взъелась Эмира. «А может, твой виск их привлек, когда падали?» «Это я визжала, простите», — раздалась от магички. «А по поводу крови Нелли права. Вспомните, что на камне первом написано. Предупреждение об омовении и тишине». «Сейчас перебинтую», — выдала суккубка сварливо. «Старый бинт брось через стену», — подсказывает Ольве. «Знаю, не тупая». «Все злые, как собаки». Нелли два раза по периметру стену обошла и уселась обреченно рядом с Ольви. И Мира подгребла, и тоже пристроилась с другой стороны от магички. Глядя на разбитых и разочарованных малышек, продумываю план «Б». В дыру я в броне Гелока точно не пролезу. Ее нужно творить уже там. Но у меня есть золотая броня, готовая облачить в скафандр. Допустим, я выдержу колющие удары ловушек. А что, если меня заблокирует в воде? Телепорт не работает. Остается вариант с обходом задуманного создателем пути. Полет на турбине, но с большим риском. Мерзкий шум приближается. Пора. Поднимаюсь. «Постойте-ка!» — ахает Ольви, продолжая лежать. «Кажется, нашла. На бороду, посмотрите!» Нелли встрепенулась. Магичка уступила ей место с нужным ракурсом. Та улеглась под статую. Оказывается, волосками иероглифы древние изображены. «У ног старца это подсказка!» — осенила и меня. «Да, выходит так. Из библиотеки Филисов выписала», — говорит магичка. Нелли зачитывает с бороды статуи. «Дракон покорился Сирусу». Дальше молчание. «И все?» — подскакивает Эмира и к магичке. «Ты что скажешь?» Ольви пожимает плечами. «Зашибись!» «И что нам эта подсказка дает?» Все отчаянно думают, хмурятся, в глазах смятение, потому что с каждой минутой твари все ближе. Размышляю и я. Меня смущает, что с одной стороны в колодцах вода, с другой — нет. И это неплохая зацепка. «У дракона же четыре лапы?» — спрашиваю. «Да, Крис!» — бурчит Эмира недовольно. «Четыре дыры и четыре ноги», — начинаю оглашать версию. «Представим, что эти отверстия проделал дракон своими ногами, встав перед Сирусом. А если он покорился ему, значит, голова ниже задницы. Он как бы кланяется. Следовательно, первые две ноги утоплены больше, что говорит нам, нужная дырка одна из передних». Девицы воспряли от услышанного, но тут же раздается скептическая от Эмиры. «И какая из них? Левая или правая?» «Бойся воды», — осенила Ольви, которая нам это уже озвучивала из древнего свитка. «То есть в жижу прыгаем», — произнес на выдохе. Все схватились за головы, но деваться некуда. Один конец веревки Эмире отдал, решили, что она последней пойдет. Второй ухватил я, потому что первый двинул. Ныряю в омут, как в прорубь, с сухающим сердцем и играющим очком. Золотой броней подобие водолазной маски на себе ращу. Главное, чтобы в глаза и нос эта дрянь не попала. Погружение идет нормально. Видимость в черной воде нулевая, но на ощупь понимаю, что оказался в тоннеле. Плыву по стеночке. Диаметр трубы метра два. Можно вертеться как угодно. Ручки попадаются металлические по стенам. Трогать опасаюсь поначалу, но осмелев подтягиваюсь за них. 10 метров по тоннелю и ощутил течение поперечное. Чуть дальше сунулся, сносит. Перевязал веревку на ручку, дернул за нее и нырнул вперед. Рвануло тут же, как куклу, и понесло в потоке. 20 секунд и выкинуло со струей в бассейн. 1,5 метра глубина, быстро выскочил и осмотрелся. Помещение в небольшой зал, 2 этажа в потолок. Половина бассейном занята, 2-я — каменный пол, куда выбираюсь. Да, похоже, вода здесь черная из-за угля. Она с ним вперемешку. Что бы это значило? 2-й плюхается Нелли, выбирается сама, не обращая внимания на жижу. Следом Ольви вскакивает, отплевываясь. 3-й — Эмира, веревку с собой тащит. Все выходят грязные и страшные, как ведьмы с кладбища. На истерический ржач пробивает. Еле держусь. Девки и сами друг на друга смотрят, посмеиваясь. Немного посидели, дух перевели. Бедненький АКМ снова разобрал, пока девушки проверяли снаряжение. Отдохнув чуток, двинули дальше. Ход здесь только один. Но уже без освещения фонарей не разобраться, а у нас их 2 осталось. И то чудом. После длинного тоннеля ступеньки вверх пошли. Идем осторожно, едва ли не крадемся. Пол, стены, потолок — все осматриваем. Наученные. Лестница длинная, зараза, очень утомила, но когда сверху стал пробиваться желтый свет, помчали бодрее. Вышли наверх из проема в полу, оказавшись на огромной площади перед лабиринтом, только уже с другой стороны, судя по всему. Да и выше моего уровня примерно на этаж. Сразу из 3 огромных труб в конце площади вода падает куда-то вниз, за каменную фигуру высотой с 5-этажный дом. Фигура накачанного могучего Филиса из светлого камня ушами своими практически подпирает потолок. Взирает статуя на нас и лабиринт, раскинувшийся ниже. Под статуей прямоугольный саркофаг обосновался скромненько. Вся площадь чистая, ни останков, ни мусора. Ну, просто писечка. А вот и Сирус, во всей красе, ахает Нелли. Да хер с ним, хмыкаю. Тоже мне нашла чем восхищаться. Жаль, копье Гелока не взял в гробницу. Сейчас бы разломал с большим удовольствием, и лезть бы на него не пришлось. Стая рыси его обоссы, усмехнулась Эмира, будто мысли мои читая. Вон наша цель. Желтый камень дыхания дракона у него на лбу, как, млядь, звезда. Желтым огнем горит. На потолке породы с желтыми кристаллами размером с арбуз и больше обрамляют вокруг, как нимб ангела. Свет, похоже, по некоему особому свойству сталактиты впитывают и дальше раздают поверху, щедро озаряя лабиринт. Иначе свечение пород и такой свет объяснить не могу. До него идти 70 метров. Только собрался двинуть к статуе, взобраться и расковырять, а Ольви окликает тревожно. «Крис! Лабиринт!» Подскакиваю вместе с Нелли к краю платформы. Перил нет, поэтому можно легко в воду нырнуть, которая впереди нас с лабиринтом разделяет. Твою мать, как задницей чуял! Да я столько тварей вместе в жизни своей не видел.